Ваше неотъемлемое право с рождения самовыражаться удовлетворяющими вас способами. Я свободно самовыражаюсь. Я действительно счастлив. Счастлива. Я обладаю чудесными возможностями быть собой и выражать свое «я». Я – красота и радость, признание и выражение Вселенной. Я окружаю себя божественной честностью и справедливостью. Я знаю о существовании божественно правильной деятельности. И каков бы ни был результат, он совершенен для меня и всех, кому он имеет отношение. Я составляю единое целое с той самой силой, что создала меня. Я чудесна, я чудесен, я наслаждаюсь самим фактом своего существования. Я принимаю его таковым и одобряю. Я говорю, пусть будет так. И знаю, что все хорошо в моем чудесном мире прямо здесь и прямо сейчас. Именно так все и есть. Если вы хотите любви и одобрения от членов вашей семьи, вы должны любить и одобрять их. Семья. Я с любовью благословляю свою семью. Не у каждого есть такая особенная семья, какая есть у меня. И не у всех есть дополнительная возможность открыть свои сердца так, как открывает их моя семья. Нас не ограничивают ни общественные предрассудки, ни мнения соседей. Мы гораздо выше всего этого. Мы – семья, возникшая из любви, и мы с гордостью одобряем каждого уникального члена нашей семьи. Я особенная, я особенный, и я достойна, и я достоин любви. Я люблю и одобряю каждого члена моей чудесной семьи, и они, в свою очередь, любят и обожают меня. Я в безопасности. Все хорошо в моем мире. Как вы относитесь к пожилым людям? То, что вы отдаете сейчас, вы обретете, когда станете старше. Отец. Я с любовью сочувствую моему отцу. Если у вас существуют какие-либо проблемы с вашим отцом, поразмышляйте и поговорите с ним, чтобы ответить на все накопившиеся вопросы. Простите его или простите себя. Скажите ему, что вы его любите. Наведите порядок в своей душе, чтобы обрести чувства, более достойные вас. Иногда, когда все в нашей жизни замечательно, возникает тревога. Что случится? Нечто плохое и отнимет у нас все хорошее. Я называю это текущей тревогой. Тревога – это страх и неверие в себя. Просто признайте ее как нечто сопутствующее, нашим огорчением. Поблагодарите за участие и отпустите. Страх. Я всегда прекрасно защищена. Помните, что когда к вам приходит пугающая мысль, она пытается защитить вас? Разве не в этом суть страха? Когда вы пугаетесь, количество адреналина в крови резко увеличивается, чтобы защитить вас от опасности. Скажите страху: «Я ценю то, что ты хочешь помочь мне». Затем произнесите аффирмацию именно об этом страхе. Признайте и поблагодарите этот страх, но не придавайте этому особого значения. Нам не обязательно знать, как прощать. Все, что требуется, это желание простить. Вселенная позаботится о том, как это сделать. Прощение. Я прощаю весь прошлый опыт. Когда произносится слово «прощение», о ком вы вспоминаете? Кто тот человек или опыт, который, как вы чувствуете, вам никогда не забыть, никогда не простить? Что заставляет вас держаться за прошлое? Когда вы отказываетесь прощать, вы держитесь за прошлое и делаете для себя невозможной жизнь в настоящем. Но только когда вы живете в настоящем, вы можете создавать ваше будущее. Прощение – ваш дар самим себе. Оно освобождает вас от прошлого опыта и прошлых взаимоотношений. Прощение позволяет вам жить в настоящем. Когда вы прощаете себя и прощаете других, вы по-настоящему освобождаетесь. С прощением приходит потрясающее ощущение свободы. Часто вам необходимо простить себя за то, что вы миритесь с болезненным жизненным опытом и недостаточно любите себя, чтобы освободиться от этого опыта. Поэтому любите себя, прощайте себя, прощайте других и живите настоящим. Осознайте старую горечь и старую боль просто для того, чтобы сбросить ее с ваших плеч и отпустить. И ваше сердце широко распахнется. Когда вы купаетесь в любви, вы всегда в безопасности. Простите всех, простите себя, простите весь прошлый опыт, и вы свободны. Чем больше мы ненавидим и виним себя, тем меньше успеха в нашей жизни. Чем меньше мы ненавидим и виним себя, тем лучше наша жизнь на всех уровнях. Свобода. Я свободна. Я свободен. Я чистый дух и свет и энергия. Я вижу себя свободной, свободным. Я свободна. Я свободен в своих мыслях. Я свободна. Я свободен в своих чувствах. Я свободна. Я свободен в своих взаимоотношениях. Я свободна. Я свободен в своем теле. Я чувствую себя свободной, свободным в жизни. Я позволяю себе вступить в контакт с той частью меня, что является безупречным и совершенно свободным духом. Я отпускаю все мои ограничения и чисто человеческие страхи. Я больше не чувствую себя загнанной, загнанным в угол. Когда я вступаю в контакт с тем чистым светом внутри меня, я понимаю, что становлюсь чем-то гораздо большим, чем моя индивидуальность или мои проблемы или моя болезнь. Чем больше я контактирую с этой частью меня, тем больше освобождаюсь во всех сферах моей жизни. Я могу по собственному выбору стать той частью моей личности, что совершенно свободна. Если я могу стать свободной, свободным в одной сфере, я могу быть свободной, свободным во многих сферах. Я хочу быть свободной. Я хочу быть свободным. Тот чистый дух знает, как вести и направлять меня наилучшим для меня образом. Я доверяю этой духовной части меня и знаю, что свободной, свободным быть безопасно. Я свободна. Я свободен в моей любви к себе. Я позволяю моей любви к себе течь как можно свободнее. Безопасно быть свободной, свободным. Я – личность, и я свободна. Свободен. Именно так и есть.